Только поздним вечером Марденко стал как будто несколько спокойнее, то есть настолько спокойнее, что решился наконец выглянуть в смежную комнату из своего доброохотного заточения. Больно щемило его за сердце, когда подошел он к убитому другу и стал глядеть на него. Слеза на реснице показалась. Он стоял и думал, как быть теперь с этим убиенным другом. Выбросить его в яму, как падаль? Боже, сохрани, как это можно? У себя держать? Чучелу сделать? Нет, грустно, тяжело будет это, вечный укор перед глазами, вечное напоминание. Наконец, похороны были придуманы. Прежде всего, старик жарко растопил свою печь и, когда она горячо уже пылала, поднял с полу голубя. Долго смотрел он на его безжизненное тело, бледный и угрюмый, с застывшей на реснице слезой. Наконец, медленно поднес его к губам и тихо и долго стал целовать сизоперую шею и бесклювую голову. Прости ты мне, Божья птица!» С глубоким и горьким вздохом прошептал Осип Захарович, кивая удрученной своей головой. И вслед за тем, опустясь перед печью на колени, он метнул в самый пыл ее смертные останки своего друга и как стоял, так и остался на коленях до тех пор, пока не сгорел голубь. Лицо его было мрачно, неподвижно и мертвенно. Глаза устремлены в яркое пламя, а сухие губы бормотали все какие-то молитвы. И странно было бы видеть эти как-то машинально шевелящиеся губы на совершенно безжизненном и неподвижном во всех остальных своих мускулах лице. Время от времени Марденко, не переставая бормотать молитвы, подкладывал в печку одно или два полена и продолжал это делать до тех пор, пока, наконец, не испепелились самые кости его вероломно убиенного друга. Он замаливал теперь свой тяжкий грех, совершенный в минутном исступлении. И это действительно была для него огромная потеря. Он действительно убил своего друга, убил существо, которое сам выкормил, взрастил и так долго холил, с которым делил те редкие своих минут, когда прояснялось его угрюмое чело, существо, которое вместе с попугаем он любил более всех существ на земле, которому действительно питал единственно теплое и живое чувство. И этим убийством он опять-таки обязан своему заклятому врагу. Да, одному ему, только одному ему. Зачем он медлил, зачем опоздал? Приезжая он вовремя, в назначенную пору, Гулька остался бы жив, и вместе бы теперь делили свою радость. А теперь и радость не в радость, теперь она не радость, а каинская мука, вечное угрызение. И ему-то простить теперь, его-то, врага своего, да не доконать? Нет, теперь-то и доконать его. И его, и жену его, и весь его род, и племя. Пускай родной сын доконает, коли сам не успею, пускай же узнают они это. И вот в таких-то странных, хаотических и тревожных думах провел Марденко целую ночь. На рассвете они как-то оселись в нем и тихо, ровно, непрестанно заныли в измученной душе, как бесконечно занывает иногда у человека долго болелый зуб. Сначала его шибко дергало, щемило и рвало, а теперь он ровно и постоянно ноет и ноет, не умолкая и не усиливая этого ощущения. Эти ровно ноющие думы и ощущения вытекали у него из троякого источника. То была злоба на Шадурского за мерзавца, то было угрызение совести за убийство голубя и, наконец, суеверный страх близкой смерти, предреченной смертью бесклювого друга. Страх, паче всего, за то, что мщение останется недовершенным, и враг восторжествует. С последней мыслью никоим образом не мог помириться Марденко, она возмущала все существо его.